139. Апрель 11. Наметив на данный день утверждение определенного качества, следует при отходе ко сну проверить, как было выполнено решение. Если плохо, намеченное повторить. Если хорошо, наметить новое. Сама проверка нужна, иначе лучшие намерения остаются неосуществимыми и забываются в сутолоке жизни.